Глава пятая. Конечно, Аля понимала, что он прав. В том странном мире, в котором она оказалась неожиданно для себя и ни худо, ни бедно жила вот уже полгода, легко было захлебнуться, раствориться, если не обладаешь железной волей, гораздо большей, чем требовалось в мире обыденном. Можно было спиться, потому что все пили ежедневно и помногу. Можно было стать наркоманкой, потому что практически не было таких, кто не нюхал бы, не курил, не глотал или не кололся. Можно было спать со всеми подряд, потому что считалось нормальным выйти с кем-нибудь на 15 минут из-за стола, а вернувшись, подробно рассказывать всем, включая собственного мужа, где, в какой позе и сколько раз. Аля чувствовала, единственная причина, по которой к ней все это не пристает, — Илья, с его умением вести себя так, как он сам считает нужным. Она даже удивилась, когда он ее назвал своим единственным островком. Ведь это он казался ей островом, нерушимой скалой в вихрящемся безумном море, и она не понимала только, как же связана с ним ее неожиданная тоска и тревога. Обо всем, что было тем вечером, начиная со спектакля в голубой гостиной, Аля старалась не вспоминать. Это было болезненное и постыдное воспоминание. Больше у нее таких не было, и зачем же? Ольга, с удивительными глазами, работающая официанткой в ночном клубе. Светлана с блеклым лицом и срывающимся на крик голосом. Варенька, прилюдно упрекающая мужа в том, что он никуда ее с собой не берет. Даже почему-то дородный, довольный Федор, хотя он-то уж и вовсе был ни при чем. Разве что о Веньке, о его бесстрастии, ласковых руках и печальных глазах, от взгляда которых на душе делалось легче, Али не тягостно было вспоминать. Илья тоже вел себя так, как будто не было ни этого вечера, ни ее истерики, ни его срыва. Он по-прежнему брал Алю с собой повсюду, знакомил со всеми, с кем общался сам, и вел себя с нею так, как, пожалуй, не вел себя по отношению к жене никто из их ежевечерней тусовки. Все шло по-прежнему, и Аля понимала, что жаловаться не приходится. А тяжесть на сердце, что ж, без нее не прожить, наверное. Однажды Илья не позвонил ей, чтобы договориться о предстоящем вечере, а просто приехал в 7 часов домой. Аля не ожидала его, да еще так рано. Она как раз вернулась из магазина и собиралась приготовить что-нибудь к завтрашнему завтраку. Она теперь всегда готовила завтрак с вечера, чтобы не возиться ночью, когда они вернутся домой, и чтобы Илье было что поесть утром. И думала о том, что их жизнь можно привести к подобию порядка только через вот такой бредовый выверт — вечером готовить завтрашний завтрак. В молоке на Малой Дмитровке Аля встретила Басю Львовну, и домой они возвращались вместе. «Правильно, что тут творог берешь», — похвалила Бася. «А Илюшка, бывало, вечно в Елисеевске забежит по дороге, наберет всего, как будто дешевле нет магазина на всю Москву». «Ему время дорого», — улыбнулась Аля. «Время», — презрительно махнула рукой Бася Львовна. «Время, детка, бесплатное. Здоровье — это да, я понимаю». «Так разве убудет здоровье лишние 2 квартала пройти?» Аля ожидала, что соседка начнет ругать безалаберную молодежь и приготовилась молча кивать. Но та сказала: «Что ж взять с парня, когда отец себя так повел». «А как он себя повел?» — спросила Аля. «Я ведь ничего не знаю, Бася Львовна. Что он все-таки сделал?» «Во-первых, из семьи ушел», — держа в руке хозяйственную сумку, начала загибать пальцы Бася. «А спроси, чего ему не хватало? У Анны Аркадьевны не дом был, а загляденье. Это теперь она все по Америкам, а тогда бывало, так и спешит домой после спектакля, не то чтобы тебе в ресторан или еще куда. Во-вторых, на молодой женился». «Ну и что?» — удивилась Аля. «Почему он на старой должен был жениться?» «Как же что?» Бася Львовна даже руками всплеснула, едва не рассыпав из сумки яблоки. «Старику на молодой жениться, разврат и больше ничего». Аля давно уже заметила, что ей совершенно безразличны кладези житейской мудрости. Как надо жить и как не надо, на ком следует жениться, на ком не следует. Наверное, следовало жениться на таких очаровательных, длиннокосых девушках, как Варя Ясаулова, особенно если они оказывались беременны. Ну и что? Кому принесла счастье Венькина женитьба? Поэтому Аля почти не прислушивалась к тому, что говорила Бася. Думала только, что все чаще всплывает в разговорах образ святых старшего. А она, живя с его сыном в его доме, ничего не знает об этом человеке. Да и что она вообще знает? Аля как раз и сидела на кухне с этими невеселыми мыслями и с привычной чашкой полувечернего кофе, когда пришел Илья. «Так рано», — удивилась она, — «случилось что-нибудь?» «Ничего не случилось», — пожал он плечами. «Устал, пришел домой. Никуда больше идти сегодня не хочу, это плохо». «Хорошо», — кивнула Аля, — «только я ужин не готовила, я же не знала». Она вдруг с удивлением поняла, что говорит с ним как-то слишком спокойно, почти равнодушно. Как будто этот неожиданный его приход и предстоящий домашний вечер нарушил привычное, уже сложившееся в прочные рамки течение их жизни. И она не знает, как себя вести с ним вне этих рамок. «Ерунда», — махнул рукой Илья, — «у меня все равно от усталости аппетита нет. Ну, позвони в ресторан, закажи себе что-нибудь, если хочешь. А меня сегодня пушкой с дивана не подымешь. Выпью и засну». В доказательство своих слов он упал на тахту и вытянулся во весь рост, даже не сняв пиджака. Моська тут же вскарабкалась к нему и улеглась рядом. Вообще-то это бывало и раньше, и Аля ничуть не удивилась его желанию выпить дома. Илья не случайно сказал ей однажды, что напиваться можно только за закрытыми дверями, которые никто не откроет без разрешения. Время от времени он так и поступал. Что ж, он не буянил спьяну, не бил посуду, разве что заговариваться начинал, болтал какие-то глупости. Когда это произошло впервые, и наутро он что-то начал ей объяснять, Аля засмеялась и ответила ахматовской строчкой. «Мне с тобою с пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах». «Эх, Алечка, спасибо, Анне Андреевне», — улыбнулся он. «А то бы откуда ты догадалась, что пьяный мужик — это не повод падать в обморок? В школе, небось, такому не учили». Она уже и забыла, чему учили ее в школе. По сути, ничему. Но его она любила всякого. И, конечно, не его желание напиться нагоняло на нее сегодня тоску. «А что ты делал, Илья?» — спросила Аля. «Говоришь, устал, а я ведь даже не знаю, что ты делал сегодня?» Ох, Чижик, сегодня абсолютно ничего интересного. Для тебя, потягиваясь и зевая, уточнил он. Бизнес в чистом виде, без примеси искусства. Ну, ездил на один частный заводик. Я сейчас хочу сеть киосков мороженого по Москве открывать. Ищу партнеров. Надо тебе об этом знать. Да, вдруг вспомнил он. Может, и для тебя кое-что интересное найдется. Ты в клипе не хотела бы сняться? Я в клипе? Удивленно переспросила Аля. А что такого? Он приподнял голову, внимательно посмотрел на нее. Да, не в «Войне и мире». Тебя это не устраивает? Я не знаю, медленно выговорила она. Илюш, ты знаешь, я вообще так запуталась. Не помню, чего хотела раньше. Не знаю, чего сейчас хочу. Мне кажется, я живу, как во сне. «Аля!» — перебил он. «Давай я сначала выпью, а потом поговорим. Ну, могу я один вечер расслабиться без задушевной беседы?» «Много мы с тобой задушевно беседуем», — пробормотала она. Это действительно был странный вечер. Они сидели вдвоем на кухне, не было вокруг надоевшего шума, не мелькали знакомые и незнакомые лица, а Аля не знала, о чем с ним говорить. Она не могла даже вспомнить, о чем они говорили обычно. Ну, хоть в самом начале, когда больше времени проводили вдвоем, рассказывал он ей о чем-то или ее расспрашивал. Ничего не всплывало в памяти. Только любовь, которая бросала их друг к другу, удерживала обоих на одном острове посреди сумасшедшего моря. Илья протянул руку, прикоснулся к ее лицу, пальцами провел по губам. «Красивая ты!» — с медленной пьяной лаской произнес он. «Я тебя давно хотел в клипе попробовать. Да предложения подходящего не было. Я из тебя звезду сделаю, Алечка. Мы с тобой на весь мир прогремим, вот увидишь. Ты хочешь прогреметь на весь мир?» Все у них получалось наоборот. Сегодня Илья по всему, видно, хотел напиться до бесчувствия, а она сидела с совершенно ясной головой, понемногу прихлебывая джин с тоником. Ей давно понравилось это сочетание. Тоник снимал хмельную тяжесть, и пить можно было хоть весь вечер, не пьянее. «А почему бы и нет?» — вопросом на вопрос ответил он. «Кто я, по-твоему? Тряпка? Бесчистолюбие?» «Да ничего я о тебе не знаю, Илья», — сказала Аля. «Полгода мы с тобой живем, и ничего не знаю». «Интересно», — протянул он. «Чего же тебе хочется знать?» «Да хоть что-нибудь. Я вижу, как ты живешь, а понять ничего не могу», — сказала она с неожиданным жаром. «Зачем мы каждый день куда-нибудь идем, Илюша? Помнишь, я тебя как-то спрашивала, когда Нателла к нам за столик подсела, зачем тебе это надо, в ночном клубе сидеть, если ты все равно только дома пьешь?» «А я тебе, по-моему, тогда и ответил», — усмехнулся он. «Ну, во-первых, я же не просто так сижу. У меня публичная профессия, Алечка. Мне тусовку игнорировать не приходится. Кого-то вижу, с кем-то парой слов перебрасываюсь, выводы делаю соответствующие, обозначаюсь. Не так все просто, как тебе с непривычки кажется. А вообще...» Он помедлил, потом сказал совсем другим тоном. «Мне нравится жить вне законов этого ничтожного общества. И нравится каждый вечер это подтверждать. Я не такой, как они. Я сильнее, во всем сильнее, понимаешь?» Он зло прищурился, как будто говорил все это не только Али, но еще кому-то. «Я сильнее любых обстоятельств. Я ими владею, а не они мною. Это Венька вон как войдет, где народ тусуется, да колесо крутится. И все, покатило, не вылезет, пока мордой в грязь не брякнется. — А я? — тихо спросила Аля. — Ты? Он снова взял ее рукой за подбородок, чуть сжал пальцы. Да ты себя со стороны не видишь. Ты такая стильная девка, Алька. У меня такой в жизни не было. Наверное, он действительно устал, захмелел быстро и говорил грубо, как никогда прежде. Даже прикосновение его пальцев показалось ей грубым. Но она думала сейчас о другом и не обратила на это внимания. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Что имею, то и в виду», — пьяно усмехнулся Илья. «На сцену ты хотела? Да нахрена тебе это? Ты меня спроси, что это такое? Я тебе расскажу. Сидит здоровый мужик за кулисами в костюме собаки и ждет, когда лаять позовут. И так всю жизнь. Ты думала, Джульетту будешь играть или Наташу Ростову? А Снегурочку на 20 утренниках подряд, когда пьяного Деда Мороза под задницу надо поддерживать, чтобы не упал на детишек, этого не хотела?» Он, не морщась, опрокинул в рот очередную рюмку водки. «Нет, милая, это не для тебя. Тебе изюминка есть, и в постели, и вообще. Ты вся с виду такая современная, самый топ, а внутри еще что-то. Какой-то такой странный выверт, что ли. Даже я не понимаю. И глаза у тебя, говорю тебе, звезду сделаю, все от зависти сдохнут. Зря я, что ли, из ГИТИСа тебя выдернул!» Он осекся на последних словах и замолчал, глядя на Алю тем взглядом, который она тоже хорошо знала, тяжеловатым, вожделеющим, после которого он обычно прижимал ее к себе, торопливо расстегивал что-нибудь, развязывал и обжигал ее грудь поцелуями до боли, до стона, до синих пятен. Ей всегда было хорошо с ним, и она любила эту боль от его нетерпеливых губ. Но сейчас ей так хотелось расспросить его обо всем, что она даже руку убрала со стола, чтобы отсрочить дальнейшее. «А деньги?» — спросила Аля. «Зачем ты тогда бизнесом занимаешься? Тоже, чтобы силу чувствовать?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Илья. «А как бы ты жила, интересно, если б я не бабки зарабатывал, а задарма самовыражался с утра до ночи?» «Но я покраснела, Аля». «Ладно, ладно, не смущайся», — он потрепал ее по щеке. «Я же не попрекаю». «Да и что на тебя за деньги идут? Говорить не о чем. Даже с тем не сравнить, что Светка до сих пор из меня тянет». «Зачем деньги?» «Ну, ты спросила». «А Антошка подрастает. Я, конечно, не бог весь какой отец. Но не могу же я позволить, чтобы мой сын того не имел, что другие имеют. Мало ему мамаши сумасшедшей. Да и я не в поле обсевок, не люблю себя ограничивать». «Нет, ну я не думал даже, что ты таких простых вещей не понимаешь, Алечка». «Да я вообще-то понимаю, для чего деньги нужны», — поморщилась Аля. «Я о тебе спрашиваю, тебе для чего? А вот не надо обо мне спрашивать». Лицо его вдруг стало суровым, как будто даже трезвым. «Не надо во мне разбираться, милая. Я тебе не по зубам». «А я и не щука», — усмехнулась Аля. Она сама не понимала, почему он вызывает у нее сегодня такое раздражение. Едва ли из-за пьяной развязности. Такое ли ей приходилось видеть вокруг? Но ей так важно было сейчас разобраться в своей жизни, которая запутывалась с каждым днем все больше. Она так надеялась, что Илья поможет, сильный, любимый, единственный. А он сидел перед нею, развалившись на угловом диване, трепал ее по щеке, как моську, и говорил то, что она и без него знала. У нее даже не было ощущения, что он не договаривает. Наоборот, казалось, он говорит все, что в состоянии сказать. «Ладно», — вздохнула Аля. «Расслабился, Илюша? Отдохнул?» «Угу», — пробормотал он. «Сейчас лягу». «Я тебе там какую-то штучку купил, Алечка. Какую-то заколку для шарфа, что ли. Я не разобрался. Извини, забыл отдать». Ей тут же стало стыдно. Что за мысли лезут в голову? Он думает о ней, помнит, даже сейчас, совсем пьяный. А она злится на него из-за чего-то, что ей самой непонятно, что даже высказать нельзя нормальными словами. Илья заснул мгновенно. А она долго еще лежала, глядя бессонными глазами в потолок, и старалась не думать о своей жизни. Оказывается, Илья говорил о клипе совсем не беспредметно. На завтра, проснувшись позже обычного и торопливо одеваясь после душа, он напомнил Али о своих вчерашних словах. «Так ты заедь ко мне сегодня?» — сказал он. «Куда?» — спросила Аля. Она уже знала, что на Шаболовке располагается только студия «Арт-стиль», а офис его фирмы на Таганке, неподалеку от знаменитого театра. «В студию», — уточнил Илья. «Забыла уже насчет клипа. Венька тебе расскажет, что он там для тебя придумал». «А ты?» — не удержалась она от вопроса. «Это же ты говорил, что звезду сделаешь». «Я и сделаю», — спокойно кивнул Илья. «Клип снимать и звезду делать — не совсем одно и то же. А Бен увлекся, кажется. Насколько он вообще сейчас может чем-то увлечься? Ему полезно будет поработать хоть немного, а то совсем уже. В 3 часа, Чижик, мы тебя ждем». Аля не была в студии «Арт-стиль» с того самого дня, когда Илья позвонил ей после Японии, и они пили кофе, сидя голыми на полу, и целовались. Запах кофе от его губ смешивался тогда с пьянящим запахом его кожи, усов. Голова у нее кружилась от этого запаха. Теперь Аля знала, что так пахнет его любимая туалетная вода «Ланвин». Вообще, она так много всего теперь знала о том, как следует одеваться, каким парфюмом можно пользоваться, а каким ни в коем случае. Какой цвет одежды может вызвать презрительную насмешку, а какой никогда и ни у кого? То ли она оказалась восприимчива, то ли Илья смог все объяснить так доходчиво, что понял бы любой. Однажды, в самом начале их совместной жизни, Аля купила крем, создающий эффект загара. «Намажетесь, девушка!» «И через 4 часа, как на Канарах побывали», — уговаривала разбитная продавщица. Вообще-то Аля мало пользовалась косметикой, только в тех пределах, которые однажды обозначил для нее Веня на тусовке в честь Ильи Пророка. Но очень уж интересно было попробовать. К приходу Ильи крем как раз подействовал. И, полюбовавшись в зеркале своим загорелым лицом, так очаровательно контрастирующим со светлыми волосами, Аля ожидала удивления и восхищения. Удивление, правда, последовало, но какое? «Что с тобой, малышка?» — испуганно спросил Илья, когда вошел из полутемной прихожей в освещенную комнату. «Ты автозагаром намазалась, что ли?» — тут же догадался он, присмотревшись получше. «Да», — пробормотала Аля. По его тону она догадалась, что восхищение едва ли последует. «Сдурела!» — рассердился Илья. «Ты что, новая русская из рабочего поселка?» «Елки! Да это же и не смоешь теперь, пока само не сойдет!» Он послюнил палец и потер Алину щеку. «Так и будешь ходить, как будто у тебя желтуха!» Она расстроилась до слез. Впрочем, Илья быстро опомнился. «Ну ладно, Чижик, не переживай!» Он погладил ее по желтой щеке. «Ну, выкрасилась. Что ж теперь? Посидим вечерок дома. Нельзя же, чтобы все у нас за спиной хихикали. Ну, ты все-таки больше без меня так не экспериментируй, пока не разберешься, что можно делать, что нельзя». «Как же я разберусь?» — удрученно спросила Аля. «А мне казалось красиво. Так необычно. Цвет лица свежий». «Очень свежий», — усмехнулся он, — «как у покойника». «А что же все-таки можно?» — спросила она, незаметно потирая лоб, чтобы стереть загар. «Да вообще-то женщинам твоего возраста практически все, кроме, может, рюшечек на розовом платье. Гораздо больше, чем мужчинам», — объяснил он. «Просто автозагар — это уж слишком. Даже для такой молоденькой девочки, как ты». «Почему это мужчинам меньше можно?» — заинтересовалась Аля. «Что это вдруг за матриархат?» «Не то чтобы матриархат», — улыбнулся Илья. «Просто стильный мужчина — довольно строгое понятие, без выкрутасов. Не лезь в глаза. Кому надо, и так разберется. Джинсы Левис, Ли и прочее в том же духе. Пиджак твидовый или замшевый, цвет черный со всеми оттенками, коричневый, песочный, приличный одним словом. Конечно, никаких педерастических розовых жакетиков и прочей дряни. Просто дорого и добротно. Вот и весь секрет. И тогда никто тебе вслед не заржет». Собственно, Илья перечислил все, что было в его гардеробе. Аля уже успела рассмотреть содержимое старинного громоздкого платяного шкафа, стоящего в прихожей. «А что же тогда мне носить?» — расстроенно спросила она. «Да тебе что угодно!» — засмеялся он. «Зря я тебя напугал. Покупай в хороших магазинах, которые за модой следят. Только не за тинейджерской, вот и все. Что тебе в них понравится, то и покупай. У тебя же вкус отличный вообще-то, малышка», — добавил он. Аля вовсе не была уверена, что у нее отличный вкус. С чего это он взял? Она вспомнила васильковый шарф, купленный когда-то на сэкономленные деньги, украшение своего прежнего гардероба, и подумала, что Илья, может быть, посмеялся бы над ним. А что покупать теперь, она вообще не знала. Впрочем, оказалось, что выбор одежды ничуть не более трудное дело, чем приготовление обеда. Аля довольно быстро научилась не только выбирать красивые вещи, но и покупать только те, у которых цена соответствовала ее собственной оценке. Когда Илья узнал, сколько стоит ее новое приобретение, открытое шелковое платье цвета спелой сливы и к нему легкий пиджак с рукавами до локтя, про который продавщица в бутике на Никольской объяснила, что это цвет шампанского, у него даже брови приподнялись. «Ничего себе!» — воскликнул он. «Смотрится шикарно, а стоит, как на Тушинском рынке». «А зачем тратить лишнее?» — с едва скрываемой гордостью заметила Аля. «Смотри», — пожал он плечами, — я тебя в деньгах не ограничиваю. Что он не ограничивает ее ни в чем, Аля убедилась довольно быстро. Конечно, она не была транжирой, и глаза у нее не разбегались в дорогих бутиках, но и от него ей ни разу не приходилось слышать, что покупать надо подешевле. Сам он объяснил это просто. «Алечка, у меня не слишком большие расходы по сравнению с доходами», — сказал Илья. «У меня нет желания ни строить загородный дом, ни коллекционировать старинные автомобили, ни колоться дорогостоящим героином. Сын пока маленький, так что о его образовании тоже думать рано. Еще не хватало тебе не дать одеться так, как ты заслуживаешь». К наряду цвета спелой сливы и шампанского он подарил ей авторской работы гарнитур, купленной на какой-то выставке. Большие серьги, браслет и широкое под горло колье были сделаны из горного хрусталя. Свет причудливо играл во множестве граней, и казалось, что на тонкой Алиной руке застыл настоящий кусок льда. Собираясь к Илье в студию, Аля открыла ониксовую музыкальную шкатулку, чтобы достать свои часики, и наткнулась на это ледяное великолепие. Она вспомнила, с каким счастливым восторгом впервые надела его подарок на премьеру в Дом кино, куда они были приглашены вдвоем. И ей стало тоскливо. «Что же теперь-то?» — подумала она, едва ли не со страхом. «Почему теперь ни в чем радости нет? Неужели я просто объелась, стала обыкновенной, присыщенной девицей, которой уже ничем не может угодить богатый любовник? Но у нас ведь все по-другому».